Мнемоны, продавцы памяти. Читает Михаил Шитько. Жизнь — странная штука. Выйдешь вот так однажды пивка купить, а тебе бац, ровно кирпичом по башке. Встреча странная, что жизнь крутанет ровно юлу детскую. И завертятся события, побегут, да что там, полетят. И события странные, нереальные, а фантастические, как в книжке жанра ужасы. Тут тебе и торговцы памятью, и любовь новая, и враги, и друзья, и маньяк, что жизнь твою не ставит ни в грош. Вот так и со мной произошло. Одна единственная встреча поменяла ход всей жизни. А началось все с банального похода за пивом и моей странной привычки влезать не в свои дела. Вступился я за девушку, и понеслось. Сначала странная парочка с угрозами, затем банда, странная, непонятно чего желающая, то ли душу, то ли память. Дальше круче. Вроде все хорошо, и любимая женщина рядом, и работа интересная, приносящая не только деньги в карман, но и удовлетворение для души. А тут раз, бац, весточка из прошлого, а следом за ней такая каша заваривается, что ни лаптем не расхлебать, ни ботфортом. Прошлое, оно ведь завсегда ждет, пока вздохнешь удовлетворенно и расслабишься, думая, что неприятности позади. Ждет, а потом наносит удар прямо в спину, по самому больному, по любимым. Вот тут и приходится собирать, доказывать себе в первую очередь, что ты не слабак, что тебя не свалит очередной удар, что ты не заскулишь, подставляя другую щеку под очередную оплеуху. Вот и мне пришла весточка из прошлого. Привет, так сказать, с просьбой расплатиться за грехи. За предательство, пусть и невольное, да за обиду умышленную. Ну что же, я готов ответить. А вы? Ведь как все хорошо начиналось. Летний вечер, шашлычок под коньячок и ночь полная нежности. А тут новость нехорошая, а вслед за ней звонок, рушащий планы. Часть первая. Ника. 28 февраля. Ничего этого не произошло, если бы я по своей всегдашней привычке не влез не в свое дело. Есть у меня такая странность – делать чужие неприятности своими, ввязаться в драку, где пятеро бьют одного, заступиться за девчонку, которой нагло пристают боковатые ребята, попросить вести себя потише, горстку удалых, горских ребят, ну и всякое такое по мелочи. Пока все обходилось без далеко идущих последствий. Пара штаммов на башке, один вертикальный, слегка заходящий на лоб от бейсбольной биты какого-то автохама и косой на затылке от обрезка трубы. Это меня Фашик отоварил, когда я в метро сорвал с его куртки фашистский крест. Несколько сломанных ребер, не помню уже в каком замесе мне их поломали. Их, в смысле замесов, было очень много. Я же говорю, неприятности любят меня. И три длинных пореза на животе. Это меня один очень горячий южный человек угостил, когда я вежливо намекнул ему, что ссать в подъезде неприлично. А вот гордость моя, классический прямой нос, был целеханек и так же прямо красив, как при рождении, чему я был несказанно рад. Я чапал по размокшему снегу ближайшую копеечку, с намерением затариться пивом для себя и вином для Таши, мечтая при этом о бочонке крафтового пива и бутылке хорошего итальянского, а не о бурде, на которую у меня едва-едва хватало денег, и чтобы вместо самых дешевых чипсов и сухариков купить вяленого омуля и ассорти из всяческих морских гадов. Дорога становилась все более скользкой, к вечеру начало подмораживать, и мокрое месиво под ногами медленно, но верно покрывалось ледяной коркой. Перед аркой, ведущей со двора, я поскользнулся на ледяном крошеве и влетел на полной скорости в полутьму арки. Чтобы не упасть, я взмахнул руками, ловя равновесие, и правый задел человека, стоящего около стены. «Пардон», — буркнул я невысокому парню с рыжей, торчащей из подвязанной шапочки челкой. «Придурок, смотри, куда прешь!» — не замедлил тот откликнуться. «Хайло, завали!» Тут уже я не остался в долгу. Я не планировал останавливаться и затевать спор, но следующие слова заставили меня притормозить и повернуться к оппоненту. «Дрочила гребаный!» «Ты чё сказал, пёс?» Я двинулся к парню. «А вот не понимаю, как при моем росте 1,85 м, весит далеко за 90 килограммов, и это, заметьте, не жира или там пустого мяса, нарощенного в качалке, а зверских таких мышц, функциональных, взрывных и быстрых, и весьма устрашающей бандитской, как сказала когда-то одна из сокурсниц внешности, не слишком высоком лбе, полном отсутствии растительности на голове, но не потому что я плешивый, а потому что стригусь а-ля Котовский, мощной челюсти и квадратном подбородке, покрытым белесой щетиной. На меня умудряются наезжать такие задохлики. «Слышь, братан!» Вперед выступила вторая фигура, до этого мною незамеченная. Голос сиплый, глухой, лица не видать, за низко надвинутым капюшоном. «Мы сказали, ты ответил. Давай теперь краями разойдемся». «Твой дружбан пускай повторит мне, что он там вякнул. Я пну его пару раз, и мы разойдемся краями». «Он извиняется». Сиплый сделал шаг ко мне. «Не подумавши, брякнул». «Чего?» Возмущенного запил товарищ Сиплого. «Поддувало захлопни», рявкнул Сиплый корешу. «А ты, паря, иди своей дорогой, не лезь не в свое дело». Я хмыкнул и, решив, что конфликт исчерпан, пошел, как и предложил Сиплый, своей дорогой. Если бы я мог не лезть не в свои дела, если бы я мог, то всего дальнейшего, конечно, не произошло. Из магазина я возвращался той же дорогой, до моего дома самой короткой, и думать забыл о парочке, с которой закусился подаркой старого дома. Однако они все еще торчали там, теперь же в компании третьего человека. В темноте было трудно разглядеть кого, но, кажется, девушки. Сиплый, покачиваясь из стороны в сторону, что-то тихо ей бубнил. Подойдя ближе, я разглядел, что это была именно девушка, худая, невысокая, с растрепанными темными волосами и бледным лицом. Его товарищ размахивал руками и что-то шипел ей в лицо, временами пытаясь ухватить за рукав короткой куртки. Та стряхивала его руку, что-то негромко отвечая. Разговаривали они тихо, и разобрать слово было совершенно невозможно. Только обрывки возгласов, да два имени – Кай и Саня, повторяемые девушкой из раза в раз. Причем Каем был Сиплый, потому что, произнося Кай, она смотрела именно на него. Забавное имя для такого субъекта. Родители сказки любили, или это погремуха такая? Ситуация мне не понравилась. Молоденькая девушка, лет 17 едва ли старше, и два откровенно наркоманского вида субъекта. «Здорово, бродяги!» – гаркнул я, подходя к троице. «Все воруете?» «Опять ты!» – простонал Саня. «Да вали ты уже по-добру, по-здорову!» «Правда, парень, иди куда шел. Не лезь не в свое дело». Сиплый махнул рукой в сторону выхода из арки, и я заметил зоновские портаки на пальцах и тыльной стороне ладони. «А может, это вы свалите куда подальше, а?» Поинтересовался я, весело скаля зубы и накручивая себя на драку. «Блять!» Смачно выматерился Саня и вытянул из кармана пуховика дешевую китайскую выкидуху. «А вот это он зря. Батя еще по малолетству выучил меня, можно сказать, на уровень рефлекса ввел, не задумываясь вырубать оппонента, схватившегося за нож. Хрясь! Левая рука, правая была занята пакетом. Словно поршень врезалась Сане в лицо. От удара его развернуло на месте, и он кулем осел на грязный асфальт арки. Удар левый у меня что надо. Как-никак две двухпудовки, выжимаю 9 раз. Правый, конечно, посильнее. Правой рукой я жму две двухпудовые гири целых 10 раз. А вот стреляю я лучше с левой. Это Семёныча благодарить надо. Он все заставлял меня лепить с левой. Теория у него была такая. Слабую сторону тренировать усиленно, а сильная, мол, сама подтянется. «Да что за день такой сегодня?» Простонал Сиплый, делая шаг назад и суя руку в карман пуховика. Но не так, как Саня за ножом, а немного по-другому, словно за стволом лез. Я шагнул вслед за ним. Хрясь! Не мешкая, я отоварил из Сиплого. Его ноги подогнулись, и он улегся рядом с напарником. «Чё стоим?» Я ухватил девушку за рукав. В отличие от Сани, у меня это получилось. Она вяло и как-то сонно хлопала ресницами, глядя на побоище, устроенное мною. «Руки в ноги! И ходу, ходу!» Крепко держа за рукав, я потянул ее за собой. «Давай, родная, быстрее! Чё стоим? Кого ждем?» Она не вырывалась, но особо не торопилась. Так что всю дорогу мне пришлось практически тащить ее за собой. Уже у самого дома девушка поинтересовалась. «Куда ты меня ведешь?» «К себе». «Зачем?» «Обсохнешь, отогреешься, а после я провожу тебя до остановки. Не волнуйся, моя подруга будет не против». «Да? Хорошо». Выглядела девушка заторможенной, но явно не наркоманка. Зрачки нормального размера, и отсутствовала характерная одутловатость костей, выдающая Нарика со стажем. Она была словно отрешена от мира и погружена куда-то вглубь себя. Может, начинающая? Плевать. Красть у нас нечего, да и не будет нас здесь завтра. Съезжаем. «Заходи, все пучком будет». Я толкнул ее в тепло квартиры. В помещении было жарко, и даже очень. Теплолюбивая Таша, как обычно, включила обогреватель на полную мощность, и тот, не жалея масла, прожаривал воздух в квартире. Я моментально взмок и, поспешив сбросить куртку, начал помогать раздеваться девушке. Под коротким пуховиком у гости оказалась тонкая маечка с депрессивным принтом и какой-то куцый, затейливо повязанный шарфик. Я повесил пуховик на вешалку и крикнул: «Таш, у нас гости!» В ответ тишина. Ну, понятно. Таша, как обычно, врубила депешей, напилила на голову чебурашки и чатилась или просвещала всяческих упырей по поводу отклонений в их психике. Работа у нее такая. Консультант на психологическом сайте. Я заглянул в комнату. Ну, точно, как я и думал. Таша, отклячив зад в одних тонких трусиках, хорошо, что не стрингах, облокотившись на стол, что-то быстро отбивала на клавиатуре ноута. Была у нее такая фишка. Без всякого смущения разгуливать по квартире в одном белье. Причем в нижней его половине. Я всегда подозревал, что общение с психами заразно. И внешность моей девушки тому подтверждение. Косая, антрацитового цвета челка, спадающая на левый глаз. Коротко стриженный затылок. 10 сережек в правом ухе и 5 в левом. Пирсинг в бровях, носе и языке. Конечно, в пупке и маленький чертик с газонокосилкой, искусно набитый на бритом лобке. Вот так выглядела Таша. Тетушка моя, когда впервые ее увидела, не чертика, конечно, побледнела и первые минут 15 общения слегка заикалась. «Погоди секунду, ладно?» — бросил я девушке, возившейся с мокрыми шнурками кроссовок, узлы которых никак не хотели развязываться, и прошел в комнату. На голове Таши красовались огромные наушники, и за электронным шумом, который кто-то по недоразумению назвал музыкой, она, конечно, ничего не слышала. Я постучал пальцами по здоровенному полушарию наушника. «А? Чего?» Таша оторвала затуманенный взгляд от экрана и спустила наушники на шею. «Гость у нас милая, так что оденься, ладно?» «Сейчас, консультацию закончу». «Нет, ты сначала оденешься, а потом закончишь, хорошо?» Взгляд Таши прояснился. «И кто это к нам пожаловал?» «Не знаю. Я пожал плечами». «Девушка, имя не назвала». «Вот как?» Таша что-то быстро оттарабанила на клавиатуре и вновь взглянула на меня. «Во что ты опять влез?» «Ты бы оделась все же». Вопрос я проигнорировал, так как ответа на него не знал. Таша вновь что-то напечатала и прикрыла крышку ноута. Подхватив с кровати мою борцовку, она натянула ее на себя. Лучше стала наполовину. Теперь только одна грудь была на виду. «Ну что, блин, за характер?» «Ну, пойдем знакомиться». Голос ее мне не понравился. Я вздохнул. В таком настроении переубедить Ташу надеть что-то более подобающее было невозможно. Хорошо, майка была такой длины, что могла сойти за мини-юбку. Я догнал ее прежде, чем она вылетела в коридор, и, поддернув лямки борцовки так, чтобы материя закрывала обе груди Таши, завязал их узлом на спине. Я приобнял ее за плечи, не давая сделать последнего шага, и быстро зашептал на ухо. «Таш, не злись, ладно? Девчонка была в беде, я помог, и все, будь гостеприимной. Она посидит у нас часок, отогреется, я провожу ее до метро, и все, ладно? Договорились?» Я чмокнул ее в висок и ухватил за ягодицу, потому как она сжала мое запястье, прежде чем скинуть руку. Я понял, буря улеглась, по крайней мере, на время. Девушка, которую я привел, успела снять только один кроссовок. «Привет». Таша быстро осмотрела гостью. «Че стоим?» Это было уже мне. Включаем джентльмена и помогаем даме разуться. Я присел и, отведя холодные пальцы девушки, быстро развязал мокрый узел шнурков. Ноги были совсем сырые. Я оглянулся на Ташу, так и внуло, и я стянул мокрые тряпки, в которые превратились носки с ледяных ног девушки. Ступни были маленькие и узкие, очень белые, с длинными пальцами и красивые. Я кашлянул и, выудив из-под вешалки меховые тапочки, помог ей обуться. «Пойдем на кухню, там мы познакомимся». Таша подхватила девушку под локоть. «Чаю горячего тебе налью, а то совсем продрогла. Или, может, чего покрепче?» Гостья отрицательно замотала головой. «Меня Таша зовут, а тебя?» Они скрылись в кухне, и ответа я не расслышал. Я постоял, глядя на раскисшие белые кроссовки, на мокрые носки в руке, слыша тихое бу-бу-бу, доносящееся из кухни. Таша что-то спрашивала, девушка отвечала. «Моя подруга кого хочешь разговорит, работа у нее такая». Я вздохнул, вспоминая сладкое чувство, возникшее у меня от прикосновения к голой, круглой пятке, отогнал его от себя и, повесив носки на батарею в ванной, прошел в комнату. Задвинув кроссовки под отопительный радиатор, я вернулся в коридор, воровато оглянулся на кухню. Из нее меня не видно, коридор делал загиб и быстро обшарил карманы гости. Практически пусто, ни кошелька, ни паспорта, даже ключей не было, только мятый студенческий билет на имя Ники Трубиной, с вложенным внутрь проездным билетом, да, MP3-плеер, почему-то без наушников. Я взглянул на фотку, несомненно, на ней была изображена спасенная мной девушка. Я быстро засунул находки обратно и вернулся в комнату. Сам не зная зачем, я подошел к окну и выглянул наружу. Блять, я отпрянул от окна. В сгущающихся вечерних сумерках во дворе топталась парочка, которую я товарил в арке. Бочком я придвинулся обратно, осторожно заглянул между рамой и занавеской. Сиплый Кай, кажется, вертел башкой по сторонам и странно водил носом, словно принюхивающаяся собака. Второй, Саня, держался рукой за скулу, в которую я так удачно ему засадил. Парочка топталась на месте, оглядываясь и о чем-то переговариваясь. «Бля!» — стонал Саня, держась рукой за щеку. «Этот бычара мне зуб выбил!» «Сам виноват, мудак!» Кай откашлялся и сплюнул красной слюной на грязный снег двора. «Ты зачем за перо схватился? Ты еще не видел, с кем связался? Нюх совсем нет. Ты вообще зачем с ним закусился? Крутым себя почувствовал?» Он снова сплюнул красным и смачно закончил. «Мудила!» Он замолк и завертел головой, рассматривая окна окружающих домов, втянул в себя промозглый воздух последнего зимнего дня и добавил грустно. «И след еще пропал». «Как пропал?» Встрепенулся Саня. «Как-как? Как им кверху? Тут стадо малолеток недавно прошло. Человек 10, не меньше. Они, знаешь, как следы сбивают. Как будто ластиком кто стер». «Ага», — Саня кивнул. «Мы когда подходили, отсюда чекса малолетняя со стайкой дошколят вынырнула. Симпатичная. Странненькая такая, светлень...» «Да заткнись ты уже!» Оборвал его излияние напарник. «Лучше думай, что мы пахану докладывать будем». «А они точно в этих домах?» «Зуб даю». Кай кивнул. «И чувство такое, словно кто пялится. Так не пойму откуда». «Пошли тогда». Саня потянул за локоть Кая. «Нечего тут топтаться у всех на виду. Ментов еще кто вызовет. Есть у меня мысля». Потоптавшись с полминуты, парочка убралась со двора. «Что им надо? И как они нас нашли? От магазина сюда идти 10 минут, да и вообще мы могли в любую сторону пойти. Какая нелегкая их принесла. По следам, что ли, пришли? Как следопыты индейские или совпадения?» «Фил!» Я вздрогнул от неожиданности и, подавив желание отпрыгнуть от окна, медленно обернулся. «Фил, это Наташа. Наташа, это Фил». Таша ослепительно улыбалась. «Наташа, значит. А студенческий... это, наверное, сестры-близняшки». «Наташа. О, как мою девушку». Я отошел от окна и, обняв Ташу, чмокнул ее в висок. Фил, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда меня так называют. Подруга повела плечами, высвобождаясь из моих объятий. Ну все, все, все, ты, конечно, Таша и только Таша. Наташа, а как дальше? Таша удивленно вскинула брови. Обычно я не интересуюсь фамилиями знакомых. Зайцева? Прервала затянувшуюся паузу девушка. Здорово. Я улыбнулся. Почти как у меня. Таша с еще большим удивлением воззрилась на меня. Я понял, она сейчас что-нибудь скажет, и поторопился добавить. Моя фамилия Волков, правда похоже? Лже-Наташа кивнула и слабо улыбнулась шутке. Я чуть подмигнул Таше, намекая меня не раскрывать. Фамилия у меня была совсем другая. Таша слабо пожала плечами, словно говоря, ты, как всегда, в своем репертуаре. «Да ты, Наташ, садись». Я подвел девушку к дивану. «Отдыхай, а мы сейчас чего-нибудь перекусить сообразим». «Спасибо, не надо. Я лучше пойду». «Надо-надо». Оборвал я ее. «Совсем устало выглядишь. Да и обувь насквозь мокрая. Сейчас высохнет и пойдешь. Может, тебе что покрепче, а?» Я подмигнул девушке. «Вина, пиво». «Я предлагала». В разговор вклинилась Таша. «Наташа отказалась». «Ну, хорошо». Я вновь заулыбался. «Тогда чаю, горячего, с печенюшками». Девушка кивнула. С кухни раздался свист сгипающего чайника, и Таша ушла заваривать чай. Я разглядывал девушку. Пожалуй, именно Таша ей совсем не подходила. А вот Ника самое то. Ника была симпатичной, невысокой и стройной, с вьющимися темными волосами до плеч. Вид усталый и до нельзя вымотанный, словно после тяжелого трудового дня. Лицо осунувшееся и бледное, взгляд зеленоватых глаз потухший и странно блуждающий, словно она не вполне осознавала, где находится. Она сидела, плотно сжав колени, руки безвольно лежали на диване, пальцы чуть подрагивали. Девушка шевельнулась и закинула ногу на ногу, зажав ладони между бедер, словно они у нее замерзли. Пушистый тапок соскользнул с ноги, и я посмотрел на ее ступню. Маленький мизинчик, указательный, или как он там на ногах называется, длиннее большого. Кажется, это называется греческая стопа, очень красивая. Меня такие всегда возбуждали. Я поймал себя на мысли, Ника с Ташей похожи, одного роста, может, Таша немного выше, и телосложение, Ника чуточку плотнее, овал лица, волосы, пожалуй, одного цвета, не того ужаса, в который красится Таша, а естественного цвета, скорее всего, русого, если судить по бровям и ресницам, и цвет глаз схожий, но у Таши они зеленовато-серые, а у Ники серо-зеленые, вот только ступни. У Таши они были грубовато-разлапистыми, деревенскими, что меня всегда немного коробило. «Фил», — раздалось из кухни, — «помоги, пожалуйста». При звуке голоса Таши Ника вздрогнула и моргнула, взгляд слегка прояснился. Она начала подниматься с дивана. «Пожалуй, я все же пойду». Голос слабый, но твердый. «И куда ты пойдешь?» Я притронулся к тонкой руке. Ника руки не отдернула. Лишь пристально взглянула в глаза. «Мне пора. И не задерживай меня, Фил Торов». Я моргнул от неожиданности. «Откуда она? Знает мою фамилию. Мы знакомы?» «Мы знакомы?» – озвучил я мысль. «Не ты один можешь лазить по чужим... вещам. И не задерживай меня. Мне и вправду пора». Я смутился и отступил от девушки. «Фил, ну где ты?» Из кухни пришла Таша. «Наша гостья собирается. Ей пора». «Чем ты обидел девушку?» В голосе Таши лязгнул металл передергиваемого затвора. «Он не виноват». Ника вынула кроссовки из-под радиатора и, пошатываясь, вышла в коридор. «Мне и вправду пора. Я и так злоупотребила вашим гостеприимством». Она уже надела куртку и пыталась сунуть голые ступни в кроссовки. Ее качало, и она никак не могла в них попасть. «Я провожу». Я протиснулся мимо Ники в коридор. Быстро натянув ботинки, я присел около обувной полки спиной к девушкам, сделав вид, что завязываю шнурки. Скосил глаза. Ника была занята тем, что пыталась надеть кроссовок. Таша смотрела на нее со странной смесью страха, презрения и еще чего-то такого, чего до сего часа я в ее глазах не замечал. Это была ревность? Да, пожалуй, именно она. Таша что, с ума сошла ревновать меня к этой не совсем адекватной девице? Бред, я ошибся. Что мне до нее? Просто я опять влез не в свое дело. Быстро сунув пальцы между стеной и задней стенкой ящика, я ухватился за веревку, намотанную на вбитый в доски пола гвоздь, и вытащил полиэтиленовый пакет с рекламой аптеки. Пальцы скользнули внутрь и нашарили рубчатую рукоять переделанного из газовика пистолета. Молниеносно я переправил ствол себе за пояс, пряча оружие под вытянутым из джинс подолом майки. С ним мне будет спокойнее. Выпрямился, стянул куртку с вешалки и, надев, застегнул до половины. Ника все никак не могла попасть ногой в кроссовок. Я присел и помог ей обуться. От прикосновения к голой коже, теперь не ледяной, а горячей, словно у нее был жар, меня словно током ударило. Девушка благодарно кивнула и, задев меня плечом, подошла к двери. Щелкнул замок, дверь открылась, и она вышла на лестничную площадку. «Подожди меня!» — бросил я, не отводя взгляда от Таши. Губы подруги подрагивали, а в глазах стояли готовые пролиться слезы. Я шагнул к Таше. «Я быстро, хорошо?» Таша слабо кивнула, в глазах ее за пеленой слез был страх и тоска, словно она что-то предчувствовала. «Расставание? Чушь! Всего лишь еще один эпизод моей беспутной жизни. Одним больше, одним меньше. Это ведь ерунда, правда?» «Будь осторожен, ладно?» Голос дрожал и ломался. «Конечно». Я обнял ее и чмокнул в висок. «Осторожность — мое второе имя». Таша дрогнула губами в неком подобии улыбки. «А первое — неприятности. Где вы?» «Я быстро», — вновь повторил я. «Провожу гостю до метро и обратно, а ты пока в душ и жди меня». Я запустил ладонь под короткий подол майки и сжал горячую Ташину ягодицу. Нику я догнал на площадке третьего этажа. Услышав мои шаги, она обернулась. «Выключи джентльмена и возвращайся». Как и глаза, голос был тусклым. Я покачал головой. «Мне не нужна помощь. И вообще, ты зря влез не в свое дело. Возвращайся. Помощь мне не нужна», — повторила она. «Ты уверена?» «Да». «А я вот уверен, что нужна». «Ты уверен?» Ника словно передразнивала меня. Я смотрел ей в глаза. Они были словно у заблудившегося ребенка. Тоска и страх пополам с надеждой. Но помимо всего этого, я прочел в них вызов. А на вызовы я отвечаю всегда, особенно если они исходят от понравившейся мне девушки. «Уверен». «Смотри, но это изменит твою жизнь. Навсегда». Она говорила так тихо, что я еле ее расслышал. Я пожал плечами. «Там и менять-то особо нечего». Ника улыбнулась. «Тогда проводи меня до метро». Она отвернулась от меня и на нетвердых ногах начала спускаться вниз. О большем я и не мечтал. Пробурчал я под нос и, переправив ежа из-за пояса в боковой карман куртки, поспешил за ней. На улице подмораживало все больше. Я поежился и накинул капюшон. Шапку я в торопях забыл. Глядя на неверные движения девушки, я предложил. «На руку обопрешься?» Она благодарно кивнула и взяла меня под локоть. Мы шли в сгущающихся сумерках. До метро было минут 10 пешего хода, но с учетом Никиной скорости пройдем мы вдвое дольше. Чтобы не молчать, я спросил. «Ты зачем не своим именем назвалась?» «Что?» Она на миг оторвала взгляд от дороги. «Ты о чем?» «Ты назвалась Наташей. Тебя ведь не так зовут». «Что, правда?» «То, что тебя не так зовут, или то, что ты назвалась не своим именем?» Взгляд стал растерянным. «Я не помню». Я вздохнул. «Чего ты не помнишь?» «Того, что назвалась Наташей». «Ты издеваешься?» «Нет». «Тогда ширяешься». «Что?» «Дурь по венам пускаешь, колешься, употребляешь наркотики». «Нет». Тогда в чем дело? Не знаю. Я потерялась. Потерялась? Я совсем ничего не понимал. Заблудилась. У меня сейчас все как в тумане. Мысли путаются. Воспоминания перемешиваются, словно они не мои. Я плохо себя чувствую, мне надо домой и... или куда-то еще. У меня какое-то дело было, но... есть... я не помню, какое. Эти двое тебе ничего пить не давали? Может, понюхать, что ли, курнуть? Какие двое? Голос удивленный и обеспокоенный. От этого сюрреалистического разговора у меня голова пошла кругом, и я почувствовал страх, горьким ядом отравивший мое сознание. «Ну те, как их там, Кай с Саньком, что в арке к тебе приставали?» «А-а-а!» Ника потерла лоб. «Нет, кажется, нет ничего такого, но...» «Что?» «Я их боюсь». Мы пошли молча. Эта история мне нравилась все меньше. «Может, в полицию обратиться?» «Нет, мне надо домой и просто отдохнуть». Я покусал губу, собираясь с духом. «Ты где живешь? Давай тебя до дома провожу». «А где мы?» Ника оглянулась. «На автозаводе». «Нет, не надо. Мне недалеко. Ты проводи до метро, а дальше я сама». «Смотри, а то я могу». «Нет». Оборвала меня девушка. Глаза ее прояснились, и она зашагала тверже. «Только до метро». «Как скажешь». Я произнес это с сожалением. И да-да, с облегчением. Все-таки дома меня ждала Таша, да и дело совсем не мое, весьма странное, даже для меня. Впереди показалась освещенная коробка входа в метро. До входа оставалось 20 метров, когда Ника остановилась. Что случилось? Начал я, но увидел то, что заметила Ника. Темная фигура на ступенях, ведущих вниз. Свет в тоннеле был ярким. И я узнал Кая. Он был один. Другой, стало быть, караулил второй вход. Значит, они не ушли. Но почему решили, что девушка пойдет на метро? Додумать я не успел. Ника дернула меня за рукав. «Там остановка?» Она кивнула на темнеющие невдалеке рельсы. «Трамвая. А чуть дальше автобусная». «Маршрутки, идущие в верхний город, здесь ходят?» «Полно». «Тогда проводи меня на остановку». «Может, я...» «Нет, хватит геройских поступков. Просто посади меня на автобус, идущий до площади Горького». Я пожал плечами. «На автобус, так на автобус». Я смотрел вслед желтой маршрутке, увозящей девушку, и, как я надеялся, неприятности прочь из моей жизни. Было немного жаль ее, потерявшуюся в большом мегаполисе, но... Я пожал плечами, невысказанному вслух. Кого волнует чужое горе? Никого. В большинстве случаев. Впрочем, о чем сожалеть? Все уже случилось. И плохое, и хорошее. Я пытался помочь, она отказалась. Наши пути разошлись. Она уезжает туда, в богатую часть города. Я остаюсь здесь, в спальном районе. Она унесла свои проблемы с собой. Со мной же остались только мои. Дома камин, пиво и Таша. Горячее, нежное и страстное. Так чего я здесь делаю? И вправду чего? Чего стою и пялюсь вслед уехавшему автобусу, словно ожидая чего? Чего? Не знаю. Может, обещанных Никой перемен. Как она сказала тогда, буквально 20 минут назад, стоя на загаженной лестнице маленького темного подъезда. «Смотри, но это изменит твою жизнь навсегда». И где они, эти перемены? Маршрутка скрылась за поворотом дороги, и я, поежившись от порыва холодного ветра, быстро, пока не было машин, перебежал проезжую часть. Перешагнув через поребрик, я пониже натянул капюшон, прячась от ледяных порывов, и шагнул из темноты на освещенную одиноким фонарем мостовую. «Опа-опа, какая встреча!» Наперерез мне из-за деревьев, посаженных вдоль дороги, шагнул человек. «Здорово. Давно не виделись». «Ты чё скалишься?» Я взглянул на улыбающегося Санька. «Зубы лишние в пасти. Могу проредить». «Ты, парень, не кипишуй». Из-за соседнего дерева на свет шагнул Кай. Где девушка? Не знаю. Я пожал плечами. Не свисти. Санек все-таки перестал улыбаться. Мы видели, как ты ее на маршрутку сажал, только не поспели. Раз видели, чего спрашиваете? Ты не понимаешь, паря. Вздохнул Кай. Я понимаю. Ты весь такой крутой рыцарь, можно сказать, только без коня. А тут такая кобылка, в смысле куколка. Девочка высший сорт. Не смотри, что сейчас слегка не в себе. Это у нее просто плохая неделька выпала. А так она классная, умная, красивая, добрая, нежная. Он замолчал, осклабившись. Я молча смотрел на него, чувствуя, как в груди закипает ярость. Помочь захотелось, понимаю. Сам молодой, безбашенный был. Но понимаешь, какая штука. Ты ввязался не в свое дело, от слова совсем. Ты влез в такие игры, в которых на кону жизнь. Твоя? Язык от гнева, готового выплеснуться из меня, еле ворочался. Хотелось действий, а не разговора. Нет, паря. Внезапно вся веселость слетела с Кая. Теперь твоя. Не надо было тебе вмешиваться. Плохого ей мы не хотели. Девочка просто заблудилась, и мы... Впрочем, теперь это не важно. Теперь, когда мы ее потеряли, отвечать тебе. Ты угрожаешь? Я засунул руки в карманы и сутулился, словно замерз. На самом деле, мне было жарко. Очень жарко. Пальцы левой нащупали ребристую рукоять переделанного ежа. Кай покачал головой. Констатирую факт. Пока она была с нами, за нее в ответе были мы. Потеряли мы ее из-за тебя. Мы посоветовались с паханом. Он сказал все стрелки на тебя перевести. Мысли лихорадочно метались в голове. Похоже, Сипла не шутил. Пахан, стрелка. Что за криминал? Я знал парочку авторитетов на районе, так что, пожалуй, разрулить смогу. Только узнать надо, что за пахан, с какого он района. Не из нашего точно. Кай с Саньком под ним ходит. Здесь я их раньше не видел, а живу тут 14 лет. Как зовут пахана? Скажи, я сам с ним решу. Сиплый покачал головой. Он все решил. У тебя два выхода. Либо ты находишь девчонку и приводишь к нам. Не волнуйся. Сиплый поднял руки в примирительном жесте, увидев, как ярость исказила мое лицо. С ней ничего не случится. Она просто отдаст то, что должна была отдать, и все. Либо то, что нам надо, возьмут с тебя. Или с той телочки, что ты оставил дома. Влез в разговор Саня. И выжмут ее досуха. За секунду до того, как у меня упала планка, я увидел, как обреченно закатил глаза Сиплый, как вмиг бисерины пота выступили на его лбу, а губы беззвучно прошептали: «Придурок!» Хрясь! Правый боковой отправил Санька в глубокий нокаут, левый рванул из кармана пистолет. Ствол уткнулся в нос Сиплого. «А как насчет того?» Хрипло зашептал прямо в лицо Кая. «Что сейчас?» Я делаю аккуратные дырки в ваших лбах, а после оттаскиваю тела вон в то заброшенное здание. Ты оглянись. Кругом темнота и тишина. И совершенно безлюдно, а? Как насчет такого-либо? Газовиком пугаешь? Кадык испуганным зверьком забегал на его горле. Переделкой. Калибр, конечно, так себе, но дырочку получше любого дырокола сделает. Смертельную. Послушай, парень... «Убьешь ты нас, не убьешь. Дело это не поможет. А поможет вот она, Ника. Она несла нам товар, но, молясь, заплутала, понимаешь?» Поэтому, часто повторяем «понимаешь», было видно, что Кай сильно нервничает. Нервничает и боится. «Ее надо найти. Это в ее интересах. До полуночи обязательно. Или и кранты. То, что у нее сейчас отравляет ее. Наркота?» «Нет, ты не понимаешь». «А ты постарайся, чтобы я понял. Ты, я погляжу, мастак языком чесать». «Времени нет, найди ее. Потом я все тебе расскажу». «Звони пахану, я хочу с ним говорить». Сиплый послушно набрал номер. Как только он закончил тыкать в клавиши, я выхватил у него телефон. «Да, слушаю, Кай». Глубокий и сильный баритон принадлежал человеку властному и сильному. «Вы... это не Кай». «Вот как? Тогда, я полагаю, это тот человек, из-за которого мы потеряли Нику». Он не спрашивал, утверждал. «Гад, быстро соображает». «Да». «Вы нашли ее?» «Нет». «Вам ведь понравилась девушка?» «Вот ведь, не просто умен, а очень умен». «Это не имеет значения». «Имеет, потому что если я не извлеку из нее то, что в ней сейчас, то в 24.00 она... она больше, чем умрет. И убери пистолет от головы моего человека». И я на секунду опешил. «Вы меня знаете?» «Нет». «Вы видите меня?» «Нет». «А...» «Меньше слов, больше дела. Времени все меньше». «Короткие гудки в трубке. Вызов завершен». Я заскрипел зубами в бессильной ярости, швырнул трубу сиплому и сунул пистолет в карман. «Значит так. Я нахожу ее, забираю то, что принадлежит вам, и привожу». «Ты не понимаешь». Почти застонал сиплый. «Это не вещь. Ее нельзя просто так забрать». «Не понимаю», — прорычал я ему в лицо. «Что значит «не вещь»?» «Парень», — лихорадочно шептал сиплый. «Найди Нику и привези ее, потом я тебе клянусь, богом, душой, матерью, за кружкой пива, ты же любишь пиво. Я видел у тебя в пакете там варки сикалку. Я тебе все обстоятельно расскажу. А сейчас это просто нереально, времени не хватит». «Что? Что она вам должна?» Я тряс его за грудки, брызжа слюной яростью в лицо. «Что? Отвечай, падаль!» «Память! Память!» Сиплый почти орал. «Что? Тебе легче стало?» Это простое слово «память» меня неожиданно успокоило. «Память. Ну что же, память так память». Я отпустил сиплого. «Ладно, куда она могла поехать?» «Если бы я знал». Лицо Кая скривилось как от боли. «Может, он знает?» Я кивнул на зашевелившегося Санька. «Откуда?» «Блядь». «Что делать? Что делать? Где искать эту полоумную девку?» «Конья квартира». Еле ворочая языком, проскрипел Санька. «Где-то на улице Горького, почти рядом с площадью». «Откуда знаешь?» Сиплый помог подняться напарнику. «Болтали как-то». Санька сплюнул на снег и поморщился. «Она сказала, от тетки досталось. Только она в ней не живет, центр не любит. Снимает хату где-то в Печорах». Я закружился вокруг парочки, лихорадочно бренча мозгами. «Значит так, я посадил ее на 138-й маршрут. Конечный у нее как раз на площади Горького. Ни в какие Печоры он не идет, это я точно знаю. После института я год на нем до работы добирался. Ей надо было на метро, одна ветка до Сормова, другая до площади. Она поехала на Горького, зуб даю. На маршрутке ехать 40 минут, это если без пробки на мосту, с ней весь час. На метро минут 15-20, край 25. Это если состава не ждать. Я взглянул на часы, 20.00. Пробок нет. Трёмся мы минут 10, не больше. Я заскрипел зубами. Время. Время уходит. Я нервно сжал кулаки. «Значит так. Номер свой давай». Обратился я к сиплому. Тот продиктовал. Я забил цифры в память своей старенькой Nokia. «А теперь слушайте, болезные. Я нахожу ее, привожу к вам. Вы забираете у нее то, что принадлежит вам. А потом я везу ее домой, ясно?» Кай с Саньком закивали. «Все, будьте готовы. Я брякну, как только ее найду». Санька смотрел вслед бегущему к метро парню. «А ты сам не можешь ее найти с помощью этой своей способности? А то вдруг он облажается. Жалко Нику». «Я тебе че, пес по запаху людей искать? Я другое чую. А когда ходок с чужой подсадкой, да еще стольких людей, это...» Кай замолчал, подбирая слова. Это как если овчарку заставить по следу сразу 10 идти. Такое возможно? Думаю, нет. Думает он. Ты бы лучше думал, когда вон этого задевал. Да ладно, Кай. Он мне второй зуб уже выбил. Радуйся, что только второй. Я пахану доложу, что это из-за тебя такие качели случились. Последний раз я с тобой на подхвате работаю. Санька обиженно запыхтел, ощупывая разбитое лицо. Думаешь, найдет ее? Этот? Этот найдет. А ты, значит, нет. Куда мне старому? Ну, конечно, когда мы ему адресок слили. Тут бы и я нашел. Иди ищи валенок деревенский. Может, пахан зачтет. Но Санька остался стоять на месте.